хочет наладить выпуск таких штуцеров, мол, будет ими вооружать солдат-охотников, егерей. Ох и придумщик этот герцог, решил охоту на поле боя устроить. Хотя, если такие егеря выбьют всех командиров из роты противника, то и команды роте отдавать будет некому. Побежит рота с поля боя, как неуправляемое стадо баранов. Ох и хитер герцог, хитер. Место действия – Москва. Время действия – октябрь 1604 года. Марина, царица России. Вот уже несколько месяцев, как я царица в этой огромной и дикой стране. Меня просто трясет от всех традиций и запретов. То нельзя, это нельзя, так не одевайся, это не ешь. Я царица или кто? Будут мне всякие дядьки и тетки указывать. Вот повелю в Сибирь их в железе, будут знать. Но не повелю, муженек мой слишком добрый. Вон шуйские против него злоумышляли, так он их не казнил никого и даже из Москвы не выслал. Простил. Ну, чисто дурачок. Нужно мне брать власть в свои руки. Вот тогда я развернусь. Балы, наряды, ассамблеи. Из Лондона театр и цирк выпишу. Здесь же тоска смертная. Пусть хоть москвичи на творение Шекспира полюбуются, а то живут в темноте и держатся за старину. А я уже знаю, за кого в делах государственных буду держаться. За Ивана Заруцкого. Как его увижу, то сердце стучит, как сумасшедшее. Будет моей десницей. Ради него и хожу на заседание Боярской думы, что увеличилось вдвое от прежнего. Казачьи атаманы да торговые люди получили шапки горлатные. Старые бояре негодуют, но потихоньку. Кто против Дмитрия Ивановича молвил, сразу место потеряли. Заруцкий предлагал на кол, но муженек пожалел. А вот и он, Ванечка. Подхожу и говорю. «Иван Мартынович, а подарите мне котенка перса?» «Зачем? Он же гадить будет и метить все. Бесполезный он». «А вот и нет. Он нам мышей ловить будет». «У вас в спальне нет мышей?» «А мы заведем.